Глава 27. Не хочется быть меланхоличным, но мне стукнуло 31. Я задумываюсь о том, сколько еще лет мне осталось до тех пор, пока погоня за дамами станет непристойной, кричит Реф мне в ухо. Мы прихлебываем наши напитки, обозревая танцпол. Не впадай в уныние, это всегда было непристойно. Нас осталось за столом двое. Клем болтает с кем-то похожим на Джарвиса Кокера. Джарвис Кокер родился в 1963 году, британский музыкант, основатель группы Pulp. А Джо вышла на улицу, чтобы вести долгую беседу по телефону с Филом. Мы подозреваем, что грядет воссоединение. «Он для нее как Бобби для Уитни», — комментирует Клем. Имеется в виду Бобби Браун, американский рэпер, автор песен и танцор, и Уитни Хьюстон, блюзовая певица и актриса кино и телевидения, которые состояли в браке. Будем надеяться, что он не приучит ее к кокаину. Мы немного побеседовали с Джулией. Это подруга коллеги с работы Рева. По-моему, ей нравится Рев, но когда я упоминаю о ней, он отрезает. Ничего общего. Ничего общего. Эту формулу Рев всегда применяет, отвергая кого-то. «Ты говоришь, что хочешь встретить невероятно умную женщину, которая умеет носить красную трильби и хочет пройти по следам инков и все в таком духе?» «Да». «Ты сам невероятно умный. Это ты хорошо смотришься в красной трильби и можешь отправиться в Перу, когда захочешь. Почему бы тебе не принять женщину, не обладающую этими достоинствами? Ведь ты сам ими обладаешь. Пусть у нее будут другие достоинства». «Ты хочешь сказать, что я должен быть женщиной, которую я хочу встретить?» «Вот именно». Я хочу сказать. Я полагаю, я тебя понял». Через 15 минут Реф уже отплясывает на танцполе, и Джулия кружится вокруг него. «У вас потрясающие волосы», — произносит мужской голос с американским акцентом. Повернувшись, я вижу бородатого мужчину лет 30, крепкого телосложения, в розовой рубашке. У него приветливое, открытое лицо. «Эд», — представляется он, протягивая руку. «Привет, Эд, Джорджина». Эд приехал из Миннесоты, чтобы читать лекции по американской литературе в университете. Мы с воодушевлением говорим о писательском мастерстве, о Шеффилде, и я рассказываю ему о конкурсе «Поделись своим позором». Приходится кричать, приставив ко рту ладонь. В течение следующих 20 минут он мне рассказывает о Миннесоте. И в течение 20 последующих тоже. Моя роль закончена. И вдруг я вижу в американце Эдди призраки прошлых отношений. Нечасто случается, что ты выходишь за рамки созданной тобой схемы и видишь эту схему. Тут нет вины Эда, но именно так всегда начинался флирт, когда мне было 20 с небольшим. Я нравилась какому-нибудь приятному парню и чувствовала, что мой долг — вознаградить его, дать ему шанс. Я заранее знала, что первое свидание будет в пиццерии, второе — в винном баре, а после — секс. Я верхом на крепком парне, как в каноэ, и спускаю притворные стоны, чтобы поскорее все закончилось, а он тискает мои груди. Пытаюсь убедить себя, что мы дополняем друг друга и что я влюблена, и, быть может, это он. К четвертому месяцу, когда он обсуждает, в какую поездку по путевке мы отправимся следующим летом, это звучит так же заманчиво, как содержание под стражей. Я понимаю, что пора выдернуть вилку из розетки, пока я его не ударила. Ты понимаешь, что не становишься писателем от того, что спишь с писателем. Или стендап-комиком, коли на то пошло. Эд держит в руке телефон и смотрит на меня в ожидании. Он ни в коем случае не виноват в том, что я уже мысленно прожила весь наш роман за то время, которое потребовалось, чтобы достать мой мобильник из клатча, украшенного бисером. «Я дам вам свой номер», — говорю я, «но в данный момент мне не хочется ни с кем встречаться. Если когда-нибудь вам понадобится взгляд официантки на жизнь в этом городе или какая-нибудь цитата или пинта пива, поданная с приветливым выражением лица, добро пожаловать». «У меня достаточно друзей», — говорит он, но только после того, как вбивает мой номер в свой мобильник. «Тогда вам повезло», — отвечаю я. Начинается песня «Танцую одна». «Может быть, несколько странно танцевать одной, но это так классно. Я больше не собираюсь чувствовать себя польщенной мужским интересом и связываться с тем, кто подвернется. Мне и так хорошо». Когда дело доходит до второго припева, и я млею от музыки, кто-то толкает меня взад. Повернувшись, я вижу Эда, который подпевает, перевирая слова, и, пытаясь обхватить мою талию, трется о меня бедрами. «Приехали».